Герберт Уэллс. Бог Динамо. Перевод Владимира Азова, 1927 год. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Главный механик при трех «Динамо», которые жужжали и громыхали в Кимбервилле, приводя в движение трамвай, происходил из Йоркшира, и звали его Джеймс Холройд. Это было тяжелое рыжеволосое животное с плохими зубами, тяготевшее к виски. Он сомневался в существовании божеств, но признавал цикл Карно. Как-то раз он читал Шекспира и нашел, что тот слабоват в химии. Его помощник был родом из таинственного Востока и носил имя Азумази. Но Холройд прозвал его Футы. Холройду был по душе помощник из чернокожих, так как тот безропотно переносил пинки, не совался в машину и не старался изучить ее механизм. Холройд не вполне понимал, какие странные возможности могут открыться в душе чернокожего, столкнувшегося с венцом нашей цивилизации. Но в конце концов он получил некоторое представление об этом. Определить национальность Азумази было бы не по плечу ни одному этнологу. Скорее всего, он принадлежал к неграм, хотя волосы имел скорее волнистые, чем курчавые. Кроме того, кожа у него была коричневая, а не черная. Белки глаз отливали желтизной. Широкие скулы и узкий подбородок придавали его лицу сходство с ехидной. Голова Азумази была широкой у затылка, лоб узкий и низкий. Казалось, его мозги были перевернуты задом наперед. Ростом он не вышел. Его английский язык, если можно так сказать, хромал. При разговоре он издавал звуки, которые весьма трудно описать, и если они каким-то чудом складывались в слова, то последние бывали окарикатурены до гротеска. Холройд, пробуя просветить его темную языческую душу, в особенности после изрядного приема виски, читал ему лекции, обличающие суеверия и миссионеров. Но Азумази уклонялся от критики своих богов, несмотря на пинки, который получал за такое упрямство от Холройда. Азумази, облеченный в белое, но недостаточно полное одеяние, появился в Лондоне прямо из кочегарки лорда Клайва, прибывшего с Малайского архипелага. Еще в юности он слышал о величии и богатстве Лондона, где все женщины белые и красивые, и даже нищие на улицах белые. И вот он приехал с только что заработанными золотыми монетами в кармане, чтобы принести свою дань на алтарь цивилизации. День его прибытия был самым обычным унылым днем. С пасмурного неба моросил мелкий, подгоняемый ветром дождь, поливая грязные улицы. Но Азумази, несмотря на непогоду, храбро погрузился в удовольствие лондонского порта. Очень скоро он вышел оттуда с расшатанным здоровьем, в цивилизованном виде и без гроша денег. Его выдворили. Немое, если не считать самых необходимых вопросов, существо. В машинное отделение в Кимбервилле, где ему было указано работать на Джеймса Холройда и принимать от него побои. Ибо для Джеймса Холройда драться было первейшим удовольствием. В Кимбервилле было три «Динамо» с паровыми машинами. Две, бывшие здесь с самого начала, не отличались особенными размерами. Третья же, самая большая, была новой. Меньшие машины производили умеренный шум. Их ремни пели над барабанами, щетки жужжали, и воздух колотился. Вху-ху-ху-ху, проходя между полюсами машин. Основание одной из них было изрядно расшатано, что заставляло дрожать весь сарай. Но большая машина топила все эти звуки в несмолкаемом жужжании своего стального сердца. У посетителя кружилась голова от неумолкаемого «тут-тут-тут» машин, вращение маховиков, снующие суеты клапанов, извергаемого по временам пара, а более всего от глубокого, несмолкаемого, все покрывающего аккорда огромной динамо-машины. Этот шум считался с точки зрения механики недостатком, но Азумаси видел в нем доказательство могущества и величия чудовища. Жаль, что невозможно, чтобы читателя, пока он читает этот рассказ, окружал шум этого сарая. Я хотел бы рассказать ему всю эту историю под такой аккомпанемент. Это был настоящий грохочущий поток, в котором требовательное ухо могло уловить самые различные звуки. Здесь было непрерывное сопение, храп, кипение паровых машин, сисюканье и хлюпанье их поршней, монотонный шум спиц больших маховых колес. Звук, издаваемый приводными ремнями, когда они растягивались и суживались, и злобный шум динамо-машин. А над всем этим, временами исчезая, когда ухо уставало от него, потом, вновь овладевая сознанием, царствовал тромбон большой машины. Пол никогда не был устойчивым, он дрожал и звенел. Это было ошеломляюще беспокойное место, вполне способное заставить мысли любого метаться странными зигзагами. В течение 3 месяцев, пока длилась большая забастовка механиков, Холройд, консерватор, и Азумази, только черный, никогда не покидали суеты и этого шума, даже спали и ели в маленькой деревянной старушке между машинным отделением и воротами. Вскоре после поступления Азумази в отделение Холройд произнес проповедь о большой динамо-машине. Ему пришлось кричать, чтобы быть услышанным. «Ты только посмотри на нее!» — призывал Холройд. «Куда к черту годится в сравнении с ней твой языческий идол?» И Азумази посмотрел. Голос Холройда был заглушен на минуту. Азумази расслышал только «Убить 100 человек!» 12% на обыкновенную акцию. Это уж было чем-то вроде религии. Холройд гордился своей большой динамо-машиной и распространялся о ее величине и силе перед Азумази, пока его слова и непрерывный шум вокруг не вызывали странного течения мыслей внутри черной курчавой головы. Холройд объяснял самым подробным образом дюжину способов, которыми эта машина может убить человека. А однажды дал Азумази испытать легкий удар током, как доказательство силы машины. Как-то раз, после того, в минуту передышки, у Азумази была тяжелая работа, так как он выполнял не только свои обязанности, но и большую часть обязанностей Холройда, Азумази сидел и наблюдал за огромной машиной. Щетки сверкали и извергали синие искры. Холройд при этом неизменно чертыхался. Но все остальное шло гладко и ритмично, как дыхание. Ремень с шумом пробегал над валом, через определенные промежутки времени раздавалось самодовольное хлопанье поршня. Машина жила в этой большой просторной мастерской под охраной Черного и Холройда. Она не была пленницей и рабой, принужденной, например, тащить корабль, как известные Азумази машины, жалкие невольницы хитроумного британца. Она была машиной на троне. Азумази презирал 2 меньшие машины. Большую же он тайно почитал за бога Динамо. Маленькие были злобные и нервные, но большая динамо-машина была спокойна. Как она огромна! Как она легко работает! Она огромнее и спокойнее даже Будды, которого он видел в Рангуне, и она неподвижна. Она живет! Большие черные катушки вращались, кольца описывали круг под щетками. Глубокий звук этих движений уравновешивал все шумы. Все это странно действовало на Азумази. Азумази не любил работать. Он сидел и наблюдал за богом Динамо, пока Фолрейд уходил, чтобы послать привратника за виски. Его место было не у динамо-машины, а около паровых машин, и если Холлрейд заставал его без дела, то колотил обрывком толстой медной проволоки. Но все же Азумази подходил поближе к колоссу и смотрел на большой ремень. На ремне была черная заплата, и Азумази доставляло удовольствие снова и снова следить за ее возвращением среди всего этого грохота. Странные мысли шевелились у него в голове в эти минуты. Ученые уверяют, что дикари наделяют душой скалы и деревья. А ведь в машине в тысячу раз больше жизни, чем в скале или в дереве. Азумази все еще был дикарем. Слой цивилизации на нем был не толще его грязного костюма и слоя сажи на лице и руках. Его отец обоготворял метеорит. Родственная ему кровь, быть может, обогрела широкие колеса джаггернаута. Он не упускал случая прикоснуться к большой динамо-машине, очаровавшей его. Он полировал и чистил ее, желая, чтобы металлические части не затмили своим блеском солнце. Таинственное чувство служения божеству охватывало его. Он подходил к машине и нежно прикасался к ней. Боги его родины были далеко. Жители Лондона скрывали своих богов. В конце концов, смутные чувства стали определеннее, вылились в мысли, а впоследствии и в поступки. Однажды утром, войдя в машинное отделение, он поклонился богу Динамо, а затем, когда Холлрейд ушел, приблизился к громыхающей машине и шепнул ей, что он ее раб. Он взмолился ей, умоляя пожалеть и спасти от Холлрейда. В эту минуту солнечный луч скользнул сквозь открытую дверь гудящей мастерской, и бог Динамо загорелся бледным золотом. Тогда Зумази понял, что служение его угодно божеству. После этого он уже не чувствовал прежнего одиночества. Ведь на самом деле он был совершенно одинок в Лондоне. Даже в свободное время, которое случалось совсем нечасто, Азумази бродил по машинному отделению. Когда Холлрейд в следующий раз отколотил его, Азумази кинулся к богу Динамо и зашептал: «Ты видишь это, о Господи!» Злобное рокотание машины было ему ответом. Затем в шуме динамо-машины появилась другая нотка. «Мой бог ждет своего часа», — говорил себе Азумази. «Час казни безумца еще не пришел». И он ждал, ждал часа возмездия. Однажды появились признаки короткого замыкания, и Холлрейд, производя неосторожное исследование, это было среди бела дня, получил довольно ощутимый толчок. Азумази из-за паровой машины видел, как он отскочил и послал к черту виновный провод. «Он получил предупреждение», — подумал Азумази. «Мой бог, правда, очень терпелив». Холлрейд посвятил своего черного помощника в некоторые элементарные подробности работы динамо-машины. Он хотел, чтобы тот мог взять на себя временное заведование отделением в случае отсутствия начальника. Но когда Холлрейд заметил, что Азумази вертится вокруг чудовища, то стал подозрительным. Он смутно догадывался, что его помощник что-то затевает. Придравшись к неаккуратной смазке, отчего заржавела полировка, он издал, покрывая своим криком гул машин, следующий приказ: «Не смей больше подходить к большой машине, Фоты! Не то я с тебя сдеру три шкуры!» Раз Азумази доставляло удовольствие подходить к большой машине, здравый смысл и элементарные приличия требовали, по мнению Холлрейда, чтобы его от нее отстранили. Азумази повиновался, но вскоре был застигнут отбивающим перед богом Динамо поклоны. Холлрейд дал ему пинка ногой. В то время как Азумазия, стоя за паровой машиной, смотрел на спину ненавистного Холлорейда, шум машин приобрел новый, особенный ритм, напоминающий четыре слова его родного языка. Трудно дать определение безумию. Вероятно, Азумази сошел с ума. Беспрестанный грохот в отделении, может быть, довел его с его маленьким запасом познания и большим грузом суеверия до чего-то близкого к умоиступлению. Во всяком случае, когда перед ним промелькнула идея принести Холлорейда в жертву динамо-фетишу, он почувствовал прилив безумной радости. В эту ночь они были единственными живыми существами в отделении. Помещение освещалось лишь большим дуговым фонарем, который мигал ярко-красным огнем. Черные тени ложились за динамомашинами, сферические регуляторы паровых машин вращались, переходя из тьмы к свету, а их поршни громко и равномерно стучали. Внешний мир, видимый сквозь открытую дверь мастерской, казался необычайно туманным и нереальным. Там царила абсолютная тишина. Грохот машин заглушал все наружные звуки. Вдали тянулась черная ограда двора с серыми домами, поднимавшимися за ней. Над всем этим простиралось глубокое синее небо с кроткими бледными звездами. Азумази вдруг перешел через мастерскую, над которой бегали приводные ремни, и спрятался в тени большой динамо-машины. Холлорейд услышал звяканье, и машина зазвучала иначе. «Что ты там делаешь со стрелкой?» — крикнул он удивленно. «Разве я тебе и не говорил?» Холлорейд заметил напряженное выражение в глазах Азумази. Азиат вышел из тени и направился к нему. Еще минута, и они яростно боролись у огромной динамо-машины. «Ты, дурацкая кофейная морда!» — задыхался Холлорейд, горло которого сжимала коричневая рука. «Держись в стороне от контактных узлов!» Еще через минуту он был опрокинут назад на бога динамо. Азумази инстинктивно ослабил давление на противника, чтобы спастись самому от машины. «Рассыльный!» Спешно отправленный со станции, чтобы узнать, что произошло в машинном отделении, встретил Азумази у домика привратника около ворот. Азумази пытался что-то объяснить ему, но тот ничего не смог разобрать в бессвязном бормотании черного и поспешил в отделение. Машины шумно работали, по-видимому, все было в порядке. Чувствовался только странный запах спаленных волос. Какая-то странная раздавленная масса зацепилась за переднюю часть большой динамо-машины. Рассыльный узнал изуродованные останки Холлорейда. Он уставился на них и минуту стоял в нерешительности. Затем увидел изувеченное лицо и судорожно закрыл глаза. Он открыл их лишь у выхода из отделения, настолько страшно было представившееся ему зрелище. Когда Азумази увидел Холлорейда, умирающим в тисках великого динамо, он несколько испугался последствий своего поступка. Но давишний подъем духа не оставлял его, ибо он знал, что милость бога динамо почиет на нем. План дальнейших действий был уже готов, когда Азумази встретил человека со станции, а инженер, быстро прибывший на место происшествия, сразу подумал, что Холлорейд свел счеты с жизнью. Инженер почти не обратил внимания на Азумази и только предложил ему несколько вопросов. Видел ли, как все случилось? Азумази объяснил, что он был в стороне, у топки паровой машины, пока не обратил внимания, что динамо-машина как-то иначе гудит, другим голосом. Допрос был легкий, так как подозрений не было. Привратник поспешил прикрыть залитой кофе скатертью изуродованные останки Холлорейда, извлеченные электромехаником из машины. Кому-то пришла счастливая мысль привести врача. Инженер был главным образом озабочен дальнейшей работой машины, так как 7 или 8 поездов остановились в душных тоннелях электрической железной дороги. Азумази отвечал на некоторые вопросы людей, являвшихся в отделении по служебным обязанностям, но иногда делал вид, что не понимает их. И был, наконец, отослан инженером обратно в кочегарку. Конечно, за воротами собралась толпа, которая по неизвестным причинам всегда толчется день или два около места, где произошел несчастный случай. Несколько репортеров каким-то образом протиснулись в машинное отделение. Один из них даже добрался до Азумази. Но инженер выгнал их в шею, так как сам был журналистом-любителем. Наконец, тело унесли. Общественный интерес к событию пропал. Азумази спокойно оставался у своей топки. Через час после убийства всякому вошедшему в отделение казалось бы, что там ничего особенного не случилось. Выглянув из помещения паровых машин, чернокожий увидел, как бог Динамо вертелся и кружился рядом со своими младшими братьями. Маховики вращались, и пар в поршнях выходил с тем же шумом, как обычно. В общем, с точки зрения механика, это был совершенно незначительный инцидент, всего-навсего временное ослабление тока. Но теперь стройная фигура инженера заменяла грубые очертания Холройда. Его тень двигалась в полосе света по дрожащему полу, под ремнями, между паровыми и динамо-машинами. «Разве я не угодил своему богу?» — вопросил из мрака Азумази. И голос огромной динамо-машины ответил полнозвучно и звонко. При виде огромного вертящегося механизма странное очарование, ослабевшее после смерти Холройда, овладело им снова. Азумази никогда не видел, чтобы человека убивали так быстро и безжалостно. Огромная гудящая машина уничтожила свою жертву, не уклоняясь ни на секунду от своего равномерного хода. Это был действительно могущественный бог. Ничего не подозревавший инженер стоял спиной к Азумази и набрасывал что-то на листке бумаги. Его тень лежала у ног чудовища. «Бог Динамо еще голоден! Его раб готов!» Азумази неслышно шагнул вперед и замер. Инженер перестал писать и, направившись к динамо-машине, приступил к ее осмотру. Минуту поколебавшись, Азумази проскользнул в тень, к стрелке. Здесь он выжидал. Вскоре послышались шаги возвращавшегося инженера. Он остановился на прежнем месте, не подозревая о затаившейся опасности. Огромная машина загудела, и Азумази кинулся из мрака на свою новую жертву. Инженер почувствовал, что его схватили поперек тела и швырнули по направлению к большой динамо-машине. Отбиваясь ногами и пригнув руками голову противника, он несколько ослабил тиски, сжимавшие его у пояса, и отполз от машины. Чернокожий снова схватил его, прижав курчавую голову к его груди. Они барахтались, задыхаясь, казалось, целую вечность. Инженер яростно впился зубами в черное ухо. Азумази бешено завыл. Чернокожий, по-видимому, расставшийся с куском уха, попытался ухватиться за что-либо, чтобы можно было отбиваться ногами. В это время раздался шум шагов. Азумази кинулся к большой динамомашине. Среди механического рева слышно было непонятное шипение. Вошедший железнодорожный служащий стоял, уставившись на Азумази. Чернокожий схватил в руки обнаженные концы провода, его тело судорожно дернулось пару раз и неподвижно повисло на машине. Коричневое лицо застыло в нечеловеческой гримасе. «Я очень рад, что вы пришли так вовремя», — сказал инженер, все еще сидя на полу. Он посмотрел на подрагивающее тело. «Это, по-видимому, не очень приятный род смерти, зато быстрый». Служащий все еще смотрел на труп. Он вообще соображал довольно туго. Наступила пауза. Инженер неуклюже поднялся. Он задумчиво потрогал пальцами свой воротник и покачал головой. «Бедный Холройд», — Я теперь понимаю». Затем почти машинально подошел к стрелке и снова пустил ток по железнодорожному кругу. Тотчас же опаленное тело отцепилось от машины и упало вперед лицом. Сердце динамомашины запело громко и звучно. Так завершился культ бога Динамо, может быть, самая недолговечная из всех религий. Все же и она может похвастаться одной мученической кончиной и одной человеческой жертвой.